Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Приветствуем вас, дорогие мальчики и девочки. Приветствуем всех наших радиослушателей. Мы очень рады тому, что вы слушаете нашу очередную передачу. Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня еще один увлекательный рассказ, сделав специальную адаптацию из Священного Писания. Но прежде чем дядюшка Дэн начнет свою историю, я бы хотела задать вам один вопрос. Есть ли у вас в школе или дома правила, которые надо обязательно во что бы то ни стало исполнять? Да-да, тетушка Кэрол, именно об этом и пойдет речь в нашей сегодняшней истории. О правилах. О тех правилах, а точнее, о заповедях, которые Бог начертал своим перстом на каменных скрижалях. Вы можете найти сегодняшнюю историю в Священном Писании, в книге «Исход», в главах 19, 20 и 32. А назвал я свой рассказ «10 заповедей». Сыновья Израилевы, покидая бегством Египет, днем следовали за столбом облака, а ночью шли за огненным столбом. Теперь же это облако расположилось на вершине горы Синай, а люди раскинули свои шатры-палатки в огромной долине у ее подножия. Вскоре после того, как был разбит палаточный лагерь, Моисей был призван на встречу с Богом на горе. Моисей отправляется на встречу с Богом? В самом облаке, на вершине горы? Бог собирается известить Моисея о том, как объединить израильтян в единую нацию и единую церковь под непосредственным управлением небесным. Но никто ведь до сих пор не разговаривал с самим Богом. С ангелами, да, но не с Богом. А, мы особое племя. Бог сделал нас своим избранным народом, а Моисей является посредником между Богом, нашим правителем, и нами, его подданными. Один, без сопровождения, Моисей взобрался по крутой, неровной тропинке на вершину Синая и приблизился к облаку, которое обозначало место присутствия Иеговы. После этого Моисей вернулся в лагерь. Иисус, мне надо встретиться со всеми старейшинами израильскими. Ступай и немедленно позови их всех ко мне. Старейшины Израиля, я только что вернулся с Синая, где я был в присутствии Иеговы, Бога Израиля. И Господь сказал мне: Моисей, когда ты вывел израильтян из Египта, они все роптали против тебя и Аарона, обвиняя вас в том, что вы якобы завели их в пустыню для того, чтобы их сгубить. Так вот, народ ваш должен знать, что это я, кто вывел их из Египта, а для того, чтобы они поверили тебе, я сам обращусь к ним из густого облака. Господь собирается обратиться к нам. Прямо непосредственно к нам. Через 3 дня Бог обратится к народу Израиля. Он даст 10 заповедей закона Божьего. О, и Бог появится перед нами. Бог будет присутствовать в облаке, а люди смогут видеть только лишь его славу, как все сжигающий огонь. За эти 3 дня израильтяне должны приготовиться к встрече с Богом. Пусть все люди помоются и постирают свою одежду, а ты, Иисус, построишь высокий забор вокруг горы Синай, с тем, чтобы ни зверь, ни человек не вступил на святую землю. Если кто-нибудь хоть только прикоснется к этой земле, его тут же постигнет смерть. На утро третьего дня взоры всех людей обратились к горе. Ее вершины вдруг покрыло густое облако, которое становилось все гуще и чернее, опускаясь все ниже и ниже, пока всю гору не заволокло таинственной темнотой, приведя смотревших в благоговейный страх. И тогда все услышали звук трубы. Народ мой возлюбленный, это знак нам выйти навстречу с Богом. Мы пойдем к самому подножию горы, но под страхом немедленной смерти не смейте прикасаться к самой горе. Ой, вся гора горит огнем. Это наш Господь. Ой, и дым, дым, как из печи. Это слава Господня. Ох, а гора-то, она дрожит, как лист на ветру. И Моисей, ох. Моисей тоже весь дрожит от страха. Сквозь гром и звук трубы прозвучал голос Божий. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Гром и труба стихли на некоторое время. Затем Бог опять заговорил, сопровождаемый громом. Он произнес свои 10 заповедей, 10 коротких, всеисчерпывающих и всемогущих заповедей, которые охватывали все обязанности людей перед Богом и перед друг другом. Эти 10 заповедей построены на всеобъемлющем принципе любви. Моисей повторил каждую заповедь. «Да не будет у тебя других богов, кроме меня!» Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день, суббота, Господу Богу твоему. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. В благоговейном страхе и ужасе народ отступил от горы подальше. Моисей опять приблизился к густой темноте, где был Бог. Здесь он получил наставление, каким образом следует основать нацию с Иеговой в качестве ее царя. Каждое племя должно установить жертвенник, а рядом с ним камень в качестве залога того, что они принимают Божий завет. После чего я прочту книгу завета, и каждый из вас решит сам за себя, принимает ли он эти заповеди Божьи. Итак, решили вы быть послушными или нет? Мы сделаем все, как сказал Господь, и будем послушны. Иисус, молодой человек, одаренный многими талантами, был назначен служителем при Моисее. Ты посылал за мной, мой господин? Да, Иисус. Бог снова призывает меня на гору для встречи с Ним. Ты в качестве моего служителя будешь меня сопровождать. Я? Мой господин? Да, ты, сын мой. Это Бог попросил, назвав меня по имени? Да, конечно. О, значит, Бог, значит, знает обо мне. Конечно. Бог знает все им сотворенное по имени. Да, но тут другое дело. Я ведь... Бог самолично спросил меня по имени. У тебя замечательное будущее, Иисус, сын мой. Если, конечно, ты будешь следовать Божьим заветам. О, да, мой господин, я буду. Я в этом абсолютно уверен, однако... Если тебе будет трудно это сделать, если искушение будет слишком велико, Бог тогда пошлет тебе помощь. Целый легион ангелов, если тебе будет нужна его помощь. Но только лишь в том случае, если ты сделаешь одну вещь. Попрошу его об этом, да? Да, да, мой сын. Все, что тебе надо сделать, это попросить его. Но, прося его о помощи, тебе надлежит быть искренним, и тогда тебе придет помощь, и большее, чем ты просил. С такой поддержкой мне ничего не страшно. Тебе не дано никаких особых привилегий. Всякий, кто рожден в этом мире, а также всякий, кто будет рожден в будущем, может получить подобную помощь, просто попросив ее. Никогда этого не забывай, Иисус, сын мой. Не забуду, господин мой. Никогда не забуду. А теперь же сходи, пожалуйста, и разыщи Аарона и Ора. Скажи им, что мне нужно с ними посоветоваться, а также с 70 старейшинами. Нам надо сегодня обязательно встретиться. Слушаюсь, мой господин. Как вам всем хорошо известно, Бог призывал меня к себе на гору уже несколько раз. Он еще раз призывает меня к себе. В этот раз Бог сказал мне: «Взойди ко мне на гору и будь там, когда я призову тебя вместе с твоим служителем Иисусом. Я дам тебе скрижали каменные с заветами, о которых я уже говорил». А как долго ты будешь отсутствовать, брат мой Моисей? Именно об этом я и хочу с вами поговорить. Именно для этого я вас всех и собрал. Меня не будет какое-то продолжительное время, надо думать. Так что вы, 70 старейшин, будете продолжать вашу службу, как и прежде. Кроме того, Аарон займет мое место, а Ор будет ему помогать. Всем все ясно? О, да, мой господин. Да, понятное дело. Все понятно, Моисей? Да, конечно, Моисей. Мы так и сделаем, Моисей. Конечно, конечно, все будет. Просто сделаем. И вот Моисей с Иисусом поднялись на гору, и облако сокрыло гору, и слава Господня осенила гору Синай. Мы подождем тут, Иисус. Хорошо, мой господин. Между тем, пока мы ждем, когда Всевышний призовет меня к своему присутствию, я подготовлюсь к встрече с ним. Грех не может войти в присутствие Божье, так что мне должно предаться глубокому размышлению и медитации, молитвою очистить свою душу с тем, чтобы обрести чистоту ума и духа. Мы провели тут уже 2 дня, мой господин, а Бог все еще не призывал тебя в свое присутствие. Богу лучше известно, Иисус, сын мой. Уже прошло 4 дня, мой господин, а Бог все еще не призывал тебя. Не следует быть нетерпеливым. Пока Моисей и Иисус терпеливо ждали на горе, когда их призовет Бог, люди в лагере, расположенном у подножия горы, становились все более нетерпеливыми и возбужденными. Мне совсем не нравится это затишье. Моисея нет уже 2-ю неделю, и ничего не происходит, ничего. Тебе надо быть немного более терпеливой, моя родная. Терпеливой. Терпеливой. Я терпеливо ждала 1-ю неделю. Тут что-то не так. Что тут может быть не так? Да 1000 вещей. Может, Моисей упал в расщелину и погиб. Может, облако Божье проглотило его. Может... Послушай, родная, не надо... Может, ты знаешь, почему Моисея нет уже 1-ю неделю? И ни словечка мы от него не слыхали? Нет, я не знаю. Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что случилось там, на горе? Нет. Нет? Нет. И что будет дальше? Что ты хочешь от меня? Что я должен делать? Идти туда, на гору, и разыскать Моисея? Надо что-то предпринять. Что именно? Не знаю. Что-нибудь. Может, кто-то должен сходить к Аарону и поговорить с ним? Не мое это дело разговаривать с Аароном. Но кто-то должен это сделать. Ладно. Если не будет никаких известий от Моисея, ну, скажем, еще через неделю, ну, тогда я схожу к Аарону. Сходишь? Схожу. На следующий день на горе произошло нечто такое, что видели все израильтяне, находившиеся у подножия горы. Что это? Это на вершине горы. Свет! Яркий свет! Должно быть! Слава Господня! Ой, огонь! Вся гора пылает! Огонь! Говорю тебе, что что-то ужасное произошло там, на горе. А я тебе говорю, что нам надо быть терпеливыми и ждать. Моисей и Иисус сгорели в огне. Вот что! Жар чувствуется даже здесь, внизу. Бесполезно и глупо ждать возвращения Моисея. Слушай меня. Слушай, что я тебе говорю. Я не хочу больше слышать ничего подобного от тебя. А я тебе говорю, что нам незачем больше ждать Моисея. С ним что-то произошло. Мы будем ждать, пока Аарон не скажет нам, что делать. Аарон! Он слабовольный и мягкий человек. Какой он руководитель! Он первосвященник. Ох! И мы будем ждать его слова. Прошли дни, потом недели, а Моисей и Иисус все еще не возвращались, и от них не было никаких сообщений. Наконец, возбужденная толпа собралась у палатки Аарона. Мы хотим знать, где сейчас находится Моисей. Да, конечно. Что ты собираешься делать относительно Моисея? Как долго мы должны здесь оставаться? А мы хотим отправиться в путь в землю обетованную немедленно. Минутку, прошу минуту внимания. Есть ли у вас представитель, который может ответить на мои вопросы разумно? Я буду представлять этих людей, Аарон. Чего они требуют? Они недовольны долгим отсутствием Моисея. Я ничего не могу с этим поделать. Они, в общем, Аарон, господин мой, они считают, что ты должен дать им идол взамен Моисея. Идола? Облако, которое вело нас за собой, теперь прикрепилось неподвижно к горе. Мы хотим себе идола, и мы требуем, чтобы он вел нас дальше. Но ведь вы знаете, что в заповеди сказано: не сотвори себе кумира. Аарон, ты с нами или против нас? Я представитель народа. Они получат все, что хотят. Правильно, так и надо. Дай нам идола. Подавай нам идола, а не то плохо будет. Идола. Такие критические минуты требовали человека твердой воли, решительного и мужественного характера. Аарон же не был таким человеком. Он беспокоился о своей собственной безопасности. Вместо того, чтобы непоколебимо отстаивать доброе имя Божие, он поддался требованиям толпы. Чтобы сделать изображение, которое вы требуете, мне необходимо золото и серебро. Готовы ли вы на подобную жертву? Готовы! Очень хорошо. В таком случае принесите мне все ваши золотые сережки, и я велю сделать из них золотого тельца в подражании египетским богам. Ты очень мудрый руководитель, Аарон. Этот золотой телец будет нам тем самым богом, который вывел нас из земли египетской. Это наш Бог, который вывел нас из земли египетской. Вылили тельца из золота и передали его людям. И встали они рано поутру и принесли все сожжения и мирные жертвы этому золотому тельцу. И люди ели и пили, предаваясь обжорству и пьянству. Но вот 40 дней, которые Моисей провел с Богом, подошли к концу. Он с Иисусом начал спускаться с горы. Моисей нес каменные скрижали, на которых Бог начертал своим перстом 10 заповедей. Моисей, господин мой, слышишь ли ты то, что слышу я? Я слышу голоса людей. Враги напали на наш лагерь. Нет, сын мой, это не крики побежденных. Это звуки пиршества и веселья. Приблизившись к лагерю, Иисус и Моисей увидели людей, кричавших и танцевавших вокруг золотого тельца. То была картина языческого буйства, подражание египетским идолопоклонническим пиршествам. Войдя в лагерь, Моисей прошел сквозь толпу пирующих и, схватив золотого тельца, бросил его в огонь. После этого он растер сожженное в порошок и высыпал его в ручей, который протекал через лагерь. Народ израильский, вы видели, что я высыпал золотой порошок, оставшийся от вашего тельца, в ручей. Вы все должны теперь попить из этого ручья, Для того, чтобы убедиться, что у вашего золотого кумира нет никакой власти. Вам от него нет никакой пользы. Когда привели к Моисею Аарона, он попытался убедить Моисея, что золотой телец появился в результате чуда, что он, Аарон, просто-напросто бросил золото в огонь, и из огня сам по себе вышел телец. Но все его объяснения и уклончивые ответы были напрасны. Он был наказан за дело, будучи главным виновником. А остальные из этой огромной толпы народа, те, которые отказались признать свой грех и покаяться, около 3000 человек в общей сложности, они были также соответствующим образом наказаны. И хотя вера отступничества народа произошла всего несколько недель спустя, после того, как Бог самолично поведал им заповедь, в которой сказано «Не сотвори себе кумира», он простил им и остался с ними, и благословил сынов израильских в их долгом странствии в землю обетованную. Честно говоря, дядюшка Дэн, я не понимаю, как они могли это сделать. Я имею в виду этого золотого идола. По-моему, это не имело никакого значения, что Моисей и Иисус отсутствовали в течение нескольких недель. Да, да, конечно. Глядя сегодняшними глазами на все происшедшее, нам эти люди кажутся невероятно забывчивыми и неблагоразумными. В особенности, принимая во внимание то, что огромное облако, означавшее присутствие Божие, все еще висело над горой Синай, совсем рядом с лагерем, в котором они расположились. И еще, скажи, почему они сделали идола в форме быка? Вероятно, потому что они пришли из Египта. По крайней мере, два египетских бога изображались в форме молодых быков. Но ведь эти люди совсем недавно слышали 10 заповедей из уст самого Бога, и в одной из этих заповедей было сказано не делать себе идолов. Я отвечу на это так. Искуситель всегда делает все, что в его силах, с тем, чтобы повести нас ложным путем. Каждый человек должен быть поэтому тверд в своей вере, ежедневно укрепляя свою решимость. Христиане должны молиться вместе, группами, и просить Бога о помощи, чтобы укрепить свой дух в борьбе с искушениями и другими проблемами. Семьи тоже могут это делать. Бог в помощь. Нам пора покидать эфир, тетушка Кэрол. Окей, дядюшка, да. Пока.